Глава 11. Под городом. Хотя на самом деле дальтоники тут были ни при чем. Мы приземлились на узкий бордюр в каменном туннеле. По-видимому, это была городская канализация. По дну его текла мутная вода. Пахло тиной, горели тусклые зеленые лампы, их отблески плясали по стенам. Бобрович при падении стукнулся головой. Он снял каску и воскликнул. «Полезная штука, оказывается!» А я восхитился смекалке полицейских. Не зря они дали нам каски. Но свою я сразу снял, она придавливала уши. Послышались какие-то всплески. Мы с Бобровичем повернули головы. «Президент Кроликсон! Рад встрече!» По мутным канализационным водам к нам плыла странная железная лодка с механическими веслами. На ее носу стоял крысион. Мы с Бобровичем сразу его узнали. Он был в точности похож на крысы из нашего времени, такой же синий мех и кривые зубы. Но вот вид у него был абсолютно безумный. Глаза выпучены, шерсть на голове топорщится в разные стороны, уши подрагивают. Одна лапа у него была железная, с длинными крючковатыми пальцами. «Бобр-Боб, отличная работа! Ты привел президента!» И тут Бобрович чуть не прокололся. Он завертелся в поисках того, к кому обратился крысион. Потом вдруг стукнул себя лапой по лбу. Удар получился глухой, потому что бобер снова был в каске. «А, вспомнил! Бобр, это же я!» «Как это вспомнил?» — прищурился крысион. «Ты что, забыл, кто ты такой?» «Вовсе нет, я все помню. У меня очень хорошая память. Я самый злопамятный злодей на свете», — затараторил Бобрович. Он попытался сделать суровую морду, такую, как учил его делать кускус. «А где твой помощник в плаще? Я думал, он тут будет». «Ага, я его уволил», — отмахнулся крысион. «Давай, тащи Кроликсона сюда». «О нет! Не надо меня никуда тащить!» — закричал я и тут же сам прыгнул в лодку. Крысион попятился от меня, а я, размахивая лапами, закричал еще громче. «Вы подлые бандиты! Поймали меня! О нет!» Я бросился к крысиону и обнял его. И без того стоящая дыбом шерсть крысиона вздыбилась еще больше. Потом я хлопнул крысиона по плечу так, что тот аж присел. «Ты, крысиончик, не паникуй! Я просто дружелюбный, но бандитов резко критикую! У меня к тебе серьезный разговор!» «Что?» — растерялся крысион. Потом он тряхнул головой. «Не морочь мне голову! Это я с тобой хочу серьезно поговорить! Бобр-Боб, чё ты там встал? Лезь в лодку!» Бобрович перекинул одну лапу в лодку. Крысион нажал на носу судна какую-то кнопку. Лодка сорвалась с места, и Бобрович чуть не вылетел за борт. Перепуганный, он уселся рядом со мной. Лодка набрала скорость. Она, рассекая мутные канализационные воды, неслась в неизвестность. Я схватился за борт и радостно воскликнул. «Йо-хоу!» Мы словно по горкам в парке аттракционов помчались под тоннелем. Право, влево, вниз и даже вверх против течения. Механические весла работали с неимоверной скоростью. Наконец лодка заплыла в огромный подземный зал, заполненный водой. Мрачные стены его позеленели от влажности. То тут, то там на них виднелся темный мох. Посередине этого искусственного озера покачивался большой металлический шар. Сверху к шару прямо с потолка пускалась железная лестница. Лодка подплыла к шару. Крысион стукнул по нему железной лапой. Кто-то заскрежетало, и вдруг рядом с нами открылся люк. «Хе-хе, добро пожаловать», — сказал крысион, потирая лапы. «Ух ты, как тут интересно!» Я первым полез в шар. Внутри оказалась комната, забитая различными вещами. Всюду валялись какие-то инструменты, словно это был гараж, где пытались отремонтировать сразу 100 машин. Посредине стоял диван с подушкой и скомканным одеялом. Вокруг были разбросаны листки бумаги. Вероятно, крысион изобретал там же, где и спал. Прямо на диван с потолка опускалась железная лестница. «Моя подземная лаборатория», — хихикнул крысион. Она постоянно перемещается по канализации и каждый день оказывается в разных кварталах города. Вот сейчас мы прямо под морковным небоскребом. «А что было на поляне?» — спросил я. «Дом в виде мусорного ведра». «А это моя дача». Хрисион, перепрыгивая через свои изобретения, ринулся к дивану и собрал в кучу разбросанные листки. Потом вернулся и сунул их мне. «Ты должен подписать вот это. Вот, вот тут. Обязательно». Я схватил листки с энтузиазмом и сказал: «Я что попало, не подписываю. Но хочу тебе сказать, я уйду отсюда, если ты разберешься со слизнями». Крысион уставился на меня непонимающе, минуту смотрел, потом потряс головой. «Ну так у нас общие цели. Я тоже хочу разобраться с проблемами слизней. Подписывай бумагу, и все будут довольны». «Ну хорошо». Я нахмурился, стараясь разобрать корявый почерк изобретателя, но ни буквы не понял. «Ты читаешь документы вверх ногами». Крысион схватился за волосы, потом вырвал у меня из лап бумаги, перевернул и всучил обратно. Бобрович в этот момент постучал по часам и показал пальцами два. «Надо всегда читать, что подписываешь», — сказал я и прочел. «Приказ президента приказываю всем жителям Скверногорода как следует мусорить не менее 3 мешков в день. Можно кидать мусор прямо на улице города». «Ага», — восторженно кивнул Крысион. «Что за глупость? Разве кому-то захочется жить в грязном городе?» «Об этом не беспокойся. Всю грязь мы с Бобр-Бобом будем тут же собирать и отправлять на планету Слиз. Помощь голодающим слизням. Подписывай, иначе я пойду на крайние меры, и ты лишишься своего небоскреба, точно так же, как уже лишился замка». Мы с Бобром переглянулись. «Так вот, кто похитил замок», — пронеслось у меня в голове. «Так вот, кто похитил замок», — рявкнул Бобрович. Лучше бы он этого не говорил. Крысион повернулся к Бобру. «Так это же твое предложение было. Ты же мне сказал уменьшать всякие старые ненужные постройки и отдавать слизням как мусор». «Ой, что-то я опять все перепутал». Бобрович постучал себя по каске. «Головой стукнулся». «То есть как это уменьшать?» — просил я серьезно. «У меня есть уменьшитель». Крысион растерянно огляделся. «Это такой специальный прибор для уменьшения всего. А, я отдал его Бобр-Бобу, чтобы он наделал мусора для слизней. Уменьшаешь дом, говоришь, что это сломанный игрушечный домик, и отдаешь инопланетянам. Главное позаботиться, чтобы жителей внутри не было, а то эта мелочь разбежится, лови их потом». «Так вот, значит, что?» «Не зли меня!» — рявкнул вдруг Крысион. «Подписывай, хватит тянуть. Слизни не могут ждать. А если не подпишешь, нам с Бобр-Бобом придется делать мусор из всего, что под руку попадется». «Какой нервный!» Я огляделся, нашел ручку и сделал вид, что собираюсь подписать бумажки. «Ха-ха!» — потер лапы Крысион. «Всего-то и надо, что немного мусора для бедных слизней. Пусть жители мусорят больше, а то вчера я проехался по городу и собрал все, что валялось на улицах. Но получился только маленький контейнер. Слизни расстроятся». Я навострил уши. «Ты собирал мусор на улицах?» «Да, взял все, что можно. Какие-то вещи старые, мебель. Кто-то оставил прямо на тротуаре». «Шкаф!» — воскликнул я. «Вроде шкаф». «А где сейчас этот мусор?» Крысион прищурился. «На космодроме, конечно. Скоро слизни его заберут». «Бобрович?» — обернулся я к Бобру. «Срочно уходим! Надо остановить слизней!» «Что? Какой еще Бобрович?» — опешил Крысион. «Эй, Бобр-Боб, ты что? И куда ты дел уменьшающую машинку?» Бобрович сначала растерялся, но я рванул к лестнице и хотел было карабкаться вверх. И тут случилось такое, от чего у всех пооткрывались рты. Люк в потолке открылся, и оттуда выпрыгнул тот, кого мы меньше всего ожидали увидеть. Перед нами возник двойник Бобровича, настоящий бандит Бобр-Боб. Он приземлился на диван, который с хрустом разломился пополам. «Что это такое? У меня что, двоится в глазах?» — закричал Крысион. «Ничего у тебя не двоится», — рявкнул Бобр-Боб. Голос у него был хриплый. «Я настоящий Бобр-Боб. А он не Бобр-Боб». «Я не понял. Кто Бобр-Боб?» «Я!» — крикнули Бобр-Боб и Бобрович хором. «Нет, я!» — настоящий Бобр-Боб нахмурился. «Крысион, тебя обвили вокруг пальца. Это вовсе не президент и Бобр. Это наши робокопии, созданные специально, чтобы обмануть нас. Настоящий президент сейчас ранен и лежит в больнице, а я только что сбежал из цепких лап полицейских». Крысион растерянно молчал. Тогда преступник добавил. «К тому же у меня есть доказательства». Он вытащил из-за пазухи странный продолговатый предмет. «Уменьшающая машинка!» «Ах, вот как!» — взвизгнул Крысион. «Тогда лови их! Я разберу роботов, я должен изучить, как они устроены!» Бобр-Боб пошел на Бобровича, толкнул его в грудь так, что тот полетел на пол и с глухим звуком ударился головой о диван. Вероятно, Бобрович во второй раз порадовался, то у него на голове каска. Я попытался схватить бандита за лапу, но тот одним мощным движением отшвырнул меня к стене. «Ага, меня не победить!» — рассмеялся он. «Крысион вмонтировал мне в лапы железные мышцы!» Бобр-Боб снова пошел к Бобровичу, который пытался подняться, а Крысион повернулся ко мне, подняв лапы и щелкая пальцами. «Настало время решительных действий!» — сказал я и стал стягивать с лапы носок таким загадочным видом, что даже Бобрович с удивлением на меня оглянулся. «Он снимает носок!» — истерично закричал Крысион. Он присел и зачем-то прикрыл голову лапами. Бобр-Боб на мгновение замешкался. В это время Бобрович достал из-под куртки железное гнездо и швырнул им в своего двойника. Бобр-Боб увернулся от гнезда, запнулся о какой-то хлам и завалился на спину. «Бежим!» — я натянул носок обратно. «К лодке!» «Нет! Туда!» Я показал наверх и прыгнул на лестницу. Бобрович, подхватив свое железное гнездо, прыгнул за мной. «Не дай ему уйти!» — рычал Бобр-Боб, пытаясь подняться. Мы карабкались по железной лестнице бесконечно долго. Наконец, мы выбрались на купол круглой лаборатории. Я глянул вниз. За нами лес Крысион, за ним Бобр-Боб. Мы с Бобровичем продолжили подниматься, и вот мы достигли потолка. Лестница закончилась железным люком. Я поднатужился и сдвинул его. Внизу слышно было, как ругаются Крысион и Бобр-Боб. Боб был сильнее, и Крысион, который лез первым, мешался ему на пути. Я вылез на поверхность, помог выбраться Бобру. Потом мы закрыли люк и встали на него, чтобы не выпустить преследователей.